Георг Борн. «Изабелла или тайны мадридского двора». Исторический роман. Перевод с немецкого. Москва. Терра. 1994 год. Георг Борн — величайший мастер повествования, в совершенстве постигший тот набор приемов и авторских трюков, что позволяют постоянно держать читателя в напряжении. В его романах всегда есть сложнейшая интрига, а точнее такое хитросплетение интриг политических и любовных, что внимание читателя всегда напряжено до предела в ожидании новых неожиданных поворотов сюжета. Затаив дыхание, следит читатель Борна за борьбой самолюбий и воль, несколько раз достигающей особого накала в романе. Часть первая. Глава первая. Братья. Теплый знойный день клонился к вечеру. Темные тучи ползли по небу, бросая на землю мрачные тени. В воздухе чувствовалось приближение грозы. В одной из хижин, расположенных в полуверсти от замка Дель Монте, молодая девушка редкой красоты и юноша, похожий на испанского гранда, с любовью склонились над кроватью ребенка. Юноша нежно обнял девушку, привлек ее к себе и крепко поцеловал в губы. Она восторженным взглядом смотрела на его красивое, словно выточенное лицо, и совершенно неожиданно залилась слезами. «Почему ты плачешь, Энрик? Но ведь это слезы радости». «Я плачу и от радости, и от беспокойства, Франциско». «Но почему от беспокойства? Что же могло встревожить тебя, моя дорогая? Мое сердце переполняется нежностью при виде тебя и ребенка. Разве ты не видишь, что я предан тебе телом и душой? Горе тому, кто осмелится обидеть тебя». Его черные глаза при этих словах засверкали, а она смотрела на него и любовалась его высокой, стройной фигурой. Он снял свою шляпу, на которой между пестрыми лентами торчало перо коршуна, за несколько дней перед тем подстреленного с обычной ловкостью, снял свою шитую золотом накидку, стала видна его грудь, тесно сжатая бархатным камзолом, на котором висела золотая цепочка с маленьким образком, короткие панталоны до колен с шелковыми бантами и золотыми пряжками, узкие чулки, резко обрисовывавшие красивые стройные ноги молодого человека, и башмаки довершали его богатый костюм. Энрика посмотрела ему в глаза. «Меня мучает дурное предчувствие, мой Франциско. Пока ты со мной, оно исчезает, как туман перед солнцем. Но чуть я остаюсь одна здесь, с моим маленьким сокровищем, так мне и кажется, что его могут отнять у меня, что нас могут разлучить. Прости мне эти слова. Мы, женщины, заранее тревожимся такими невзгодами, которые еще далеко в пути, а вы, мужчины, не верите им, пока они совсем не упадут на вас. И тогда даем им отпор и побеждаем их. Мы не обращаем внимания на предчувствия и игру фантазии, но умеем встречать опасность. Пусть это успокоит тебя. Я так горячо люблю, что даже твои слезы взволновали мою душу. Твое предчувствие пройдет. Оно давит меня. Давит тяжело, но я постараюсь успокоиться, пока мой Франциско у меня». Она обняла своего друга, лицо которого невольно омрачилось, будто слова встревоженной девушки перешли в его душу. Но он отвечал ей пламенными словами любви, пока не пришло время ему проститься, поцеловать спящего ребенка и выйти на крыльцо. Там он вспрыгнул на своего жеребца и мигом поскакал к замку Дель Монте. По другую сторону замка Дель Монте, которого Франциско в скором времени благополучно достиг, тянулась далекая пустынная равнина, вплоть до снежных вершин Сьерры-Мурены, с юга окаймлявших то плоскогорье, на котором лежит блестящий перл Мадрид. Вся эта местность была покрыта лишь степною травою, между тем, как в нескольких милях от нее простирались веселые поля, леса и долины, на которых отлично росли хлебные растения, фрукты, сладкий виноград и конопля.